Глава 6. В ту ночь после того, как бабушка уснула, я беру ножницы из корзинки для шитья и отрезаю 8 дюймов от красной накидки с капюшоном. Я подшиваю необработанный край, а также край отрезанной полоски. Я набрасываю накидку на плечи и убираю полоску в рюкзак, в который я положила еду и другие припасы. Моё сердце бешено колотится, словно барабанная дробь в боевом марше. Ты поступаешь правильно, Клара. Сейчас самое подходящее время, чтобы уйти. В течение последних нескольких дней, готовясь к лотерее, я трудилась на пастбище и в доме, выполняя все, что только могла придумать, чтобы бабушке было не так тяжело, если выберут меня. Наш работник на ферме, Конрад, также будет помогать ей. И когда я вернусь... Нет, не так. Когда вернется мама, она тоже будет делать дела по дому, как когда-то. Управлять овцеводческой фермой станет легче, когда я найду книгу судеб и с ее помощью сниму проклятие с лощины Грим. Я оставляю записку на кухонном столе и спешу на улицу. Я не зажигаю фонарь. Полумесяц достаточно яркий, чтобы осветить мне тропинку, ведущую к ферме Данцеров. Аксель живет в маленьком доме, который когда-то предназначался для доярок, на северной окраине поместья. Данцеры переделали его так, чтобы он стал их Золой первым домом. У них так и не было возможности разделить его, но теперь он принадлежит ему. У него нет другой семьи, с которой он хотел бы жить. Его мама умерла во время родов, а отец был торговцем из Нижней долины. Однажды зимой он оставил Акселя в нашей деревне со своим дядей, когда путешествовал по опасному перевалу между горами Оттенхорн. Это было до проклятия, но горный перевал все равно мог быть проклят. Сошла лавина, и отец Акселя так и не вернулся. Мой друг потерял кого-то до того, как у жителей лощины Грим появились свои потерянные. А его дядя, пьяница, стал пропащим задолго до того, как взял Акселя к себе. Я стучу в дверь. Аксель не отвечает. Я прокрадываюсь к окну, выходящему на восток. Ставни открыты. Его кровать придвинута к подоконнику. Скудный лунный свет падает на него, отбрасывая слабый серебристый отблеск на его загорелую кожу. Он спит без рубашки, прикрыв лицо рукой. Я трясу его за плечо. «Аксель!» Почему я шепчу? Никто в большом доме не услышит меня, если я не закричу. «Аксель!» Зову я чуть громче и снова трясу его. Он что-то бормочет с закрытыми глазами и отталкивает мою руку. «Проснись!» Его веки трепещут, но не открываются. Я толкаю его сильнее. Он стонет. Это смешно. Я даже не подозревала, что он так крепко спит. Я ставлю рюкзак на траву рядом с незажжённым фонарем и забираюсь на подоконник, шипя от боли в спине. Проскальзываю в комнату на его кровать и втискиваюсь между стеной и его телом. Осторожно обхватив ногами его бедра, я пытаюсь переползти через него, прежде чем он... Он резко открывает глаза, вздрагивает, хватает меня и переворачивает на спину. Я задыхаюсь, зажатая между его коленями. Мышцы его груди и живота напрягаются надо мной. Я ошеломлена. У меня кружится голова. Я дезориентирована. Моя кожа пылает. Он дважды моргает. «Клара?» У меня пропадает голос. «Что ты здесь делаешь?» Хрипло спрашивает он. «Ты не можешь вот так подкрадываться ко мне посреди ночи. А что, если я сделаю тебе больно?» Его взгляд задерживается на моих приоткрытых губах. Я не дышу. «Я делаю тебе больно». Он резко встаёт с меня и помогает мне сесть. Я хватаю ртом воздух и позволяю ночному ветру охладить мой жар. Я дёргаю за завязки на шее, пытаясь охладиться, и накидка падает с моих плеч. «Успокойся. Аксель не причинил мне боли. Я не задыхалась, просто была поражена». «Ты очень быстрый и сильный», — отмечаю я. Возможно, это самые глупые слова, которые когда-либо слетали с моих губ. «У меня не получилось разбудить тебя, поэтому я...» «Решила поспать со мной?» Улыбка сползает с его лица, и он морщится. «Это прозвучало неправильно». Он потирает рукой лицо. «Может, воды? Мне точно нужно воды», — бормочет он. Когда он встаёт, одеяло соскальзывает с его тела. На нём тонкие льняные брюки, которые завязываются на коленях и низко свисают на бёдрах. Пока он идёт к столику, я не могу оторвать взгляда от ямочек, отмечающих нижнюю часть его позвоночника. Он зажигает свечу и наливает воду из кувшина в кружку. «Ты расскажешь мне, зачем пришла сюда?» Он возвращается к кровати и, пододвинув табурет, садится рядом со мной. «Очевидно, это не могло подождать до завтрашнего утра». Он усмехается, передавая мне кружку. Я делаю большой глоток и пытаюсь собраться с мыслями. Я отрепетировала всё, что собиралась сказать ему, но прямо сейчас я в растерянности. Было бы проще озвучить свой план, если бы на нём было больше одежды. Я никогда раньше не была в комнате парня, за исключением комнаты Конрада, но он в 3 раза старше меня и пахнет сыром и овцами. С Акселем же у нас разница всего 2 года. И пахнет он сосновыми иголками и опилками. «Карта», — говорю я. «Я хочу вернуть её». Он прищуривается, переводя взгляд с меня на мою упавшую накидку. Он встаёт на колени на матрасе, выглядывает в окно, а затем стонет. Он увидел мой рюкзак и фонарь. «Ты с ума сошла?» Он поворачивается ко мне. «Послушай, прежде чем ты...» «Ты едва выбралась из леса живой сегодня утром». «Это было вечность назад. Всё изменилось». «Нет, ничего не изменится до следующей лотереи. И только если ты невероятно удачлива. Ты не можешь войти в лес без разрешения». «Мне выпала красная карта, и у меня есть красная накидка». От волнения мои слова путаются, хотя это больше похоже на отчаяние. Они покрашены красным колокольчиком. «О чём ты говоришь?» «Пойдём». Я сжимаю его руку и придвигаюсь ближе. «Я сшила тебе шарф из своей накидки». «Шарф на лето?» «Тогда надень его как пояс. Он защитит тебя». «Помедленнее, Клара, ты говоришь какие-то глупости». «Красный колокольчик — это ключ ко входу в лес. Я проверила это сегодня. Лес позволил мне пересечь черту. Спроси Хенни». «Нет, не спрашивай её. Она не захочет, чтобы я уходила. Но ты должен пойти». Я беру его другую руку. «Ты и Зола, пронзённые лебеди. Ты необходим». «Это гадальная карта?» Отшатывается он. «Ты не можешь доверить свою судьбу гадальным картам своей бабушки». «На самом деле могу. Бабушка никогда не ошибалась во время гадания. Но Аксель никогда особо не верил в судьбу. Потеря отца и то, что он остался на попечении нерадивого дяди, лишили его всякой уверенности в том, что судьба может что-то значить. «Это гораздо большее», — отвечаю я. «Мама сшила для меня эту накидку. Она покрасила ее красным колокольчиком. Неужели ты не видишь? Только сейчас я поняла, что она оставила мне то, в чем я нуждалась все это время, чтобы спасти ее. Оно лежало у меня дома. Все это время оно ждало меня». Я сжимаю его руки. «Пойдем со мной, Аксель». Он выдыхает и отстраняется. Проводит пальцами по спутанным волосам. «Я не знаю». «Чего ты хочешь больше всего?» Я наклоняюсь вперед. «Чего ты хотел каждую секунду, начиная с прошлого лета?» Он опускает взгляд, задерживаясь на пряди моих темных волос, которые рассыпались по моему плечу. По моему обнаженному плечу. Свободный вырез моего платья съехал на бок. Мои щеки вспыхивают, и я поправляю платье. Аксель сглатывает. «Я хочу вернуть Золу», — шепчет он, медленно поднимая на меня глаза. «Я хочу, чтобы она вернулась домой». Мое сердце сжимается. Я чувствую его тоску как свою собственную. Таким образом, мы связаны. Каждый из нас скучает по тому, кого любит больше всего на свете. А я хочу вернуть маму. Я разжимаю пальцы и протягиваю ему ладонь. «Это наш шанс, Аксель. Пойдем со мной». Он хмурит брови. Прикусывает нижнюю губу. Ночной ветерок обдувает мою ключицу, когда его пальцы медленно скользят ко мне. Они касаются моего запястья, ладони и переплетаются с моими. По моей руке пробегает покалывание, а грудь расширяется, удерживая тепло. Мне выпала красная карта. У меня есть красная накидка и Аксель. Вместе мы добьемся успеха. Он делает глубокий вдох и кивает. Он собирает сумку, отдает мне мою карту и обматывает вокруг шеи красную полоску, которую я сделала для него. Пока что это шарф. Он закрывает ставни и оставляет записку для танцоров на прикроватном столике. Мы, крадучись, выходим из дома через переднюю дверь. Закрываем ее за собой, пересекаем пастбище и идем к деревьям, окаймляющим лес Грим. К месту, куда прошлым летом вошла Зола. Танцоры соорудили для нее небольшой памятник из сложенных друг на друга камней, почти как надгробие. Сразу за ним Аксель останавливается у ясеней и смотрит на деревья. Я чувствую, как история этого места давит на него, ощутимая, как тяжелый воздух перед грозой. Я беру его за руку. «Мы найдем ее. У нас получится». Его взгляд остается прикованным к деревьям и их крепким ветвям, спящим великанам. «Благодаря красному цветку?» Он качает головой. Легкая дрожь пробегает по его пальцам. «Неужели все так просто?» «Доверься мне». «Я не доверяю ни тебе, а лесу». Я дергаю его за руку, и он, наконец, смотрит мне в глаза. «Все благоволит успеху в этом путешествии. Я видела знаки. Красная карта выпала именно в тот день, когда я нашла красный колокольчик и осознала, что именно с его помощью окрашена моя накидка. Это не может быть совпадением». Улыбка трогает его губы, смягчая уголки рта. «Ты и эти твои знаки...» Я переминаюсь с ноги на ногу, чтобы не упасть, неуверенная, что прячется в его насмешке. Раздражение или нежное веселье. Вера в суеверие у меня в крови, Возможно, это след бабушкиной семьи гадалок. Она научила меня многим приметам, и жители деревни делились со мной своими верованиями. Я собираю их в своей голове так же, как и знания о лесе. И то, и другое будет сопровождать меня в этом путешествии. Доверься мне. Снова я прошу Акселя. Пытаюсь. Я выпрямляю спину. По крайней мере, настолько, насколько позволяет мой искривленный позвоночник. Тогда на счет три. Он резко выдыхает и расправляет плечи. Хорошо. Один. Теперь у меня тоже дрожат пальцы. Два. Холодный пот стекает по шее. Три. Мы сжимаем руки друг друга. Вместе мы заходим за черту. Наша обувь касается земли леса Грим. Какое-то время я не дышу. Когда в мои легкие наконец попадает воздух, у меня вырываются короткие вздохи, такие же неуверенные, как и шаги, когда мы заходим глубже. Я даже замечаю, что иду на цыпочках. 5 футов, 10 футов, 15 ярдов, 20. Ветви не хлещут нас, корни не извиваются, и земля не разверзается, чтобы поглотить нас целиком. Наши изумленные взгляды встречаются, когда мы продолжаем путь без происшествий. Когда мы отходим на 1/4 мили от границы, суровость Акселя улетучивается. Он разражается теплым смехом. «Красные цветы, да?» Он одаривает меня улыбкой, которая растопила много сердец в лощине Грим. Его природное обаяние — оружие, о котором он и не подозревает. Но если бы это обаяние сочеталось с высокомерием, на меня бы это не произвело особого впечатления. «Ты чудо, Клара Турн!» Я улыбаюсь ему в ответ и закатываю глаза, услышав его комплимент. «Я нашла колокольчик благодаря удаче. Вот и все. Тем не менее, его слова немного снижают тяжесть с моих плеч. Удача — редкость в наши дни, и этим даром нельзя пренебрегать. Легкий ветерок обдувает нас, подталкивая вперед. В этом шепоте ветра я слышу зов моей матери, не сдавленный крик или дрожь ярости, а навязчивую песню — приветственный вздох. Уверена, это всего лишь мое воображение. Но я хочу верить, что она знает, что я здесь. На мне красная накидка, которую она сшила для меня, и я пришла, чтобы забрать ее домой. Обещаю, потерянные будут найдены.